Третья роза. Глава восьмая. 3 недели прошли в неустанной работе. Я отдавал ей все силы. Спала урывками, сон не давал мне дойти до окончательного изнурения и позволял себе задремать лишь когда чувствовал, что тело готово сдаться. Перестала есть, не считая торопливых перекусов за чтением научных трудов. Не выходил из кабинета, заглядывая только в теплицу с розами и следя за тем, чтобы они оставались идеальными, подходящими для требовательного Вейла. «Почему ты так много работаешь?» — грустно спрашивала меня Мина. Черный цвет ее губ исчерпывающе отвечал на этот вопрос. Я не могла терять время. Время было драгоценностью. Мое собственное состояние тоже ухудшалось. Старые привычные симптомы стали одолевать меня с новой силой. Но это было ничто по сравнению с той хворью, которая постепенно съедала мою сестру. Всякий раз, закрывая глаза, я видела кровь Вейла. Я смотрела на нее 12, 15, 18 часов в день, не подолгу, чтобы магия не отторгла мое оборудование. Правда, это все равно случилось. Одна из линз треснула, все заволокло едким дымом. Пришлось бежать в город за новой линзой, которая была мне почти не по карману, но подобные мелочи меня не волновали. Кто считает деньги в такое время? Я подвергла кровь Вейла перегонке, превращая ее в зелье. Сперва все шло не лучшим образом, одна склянка даже вспыхнула жутким белым пламенем. Но после бесчисленных попыток мои смеси перестали дымиться и источать прогорклый гнилостный запах. Они начали напоминать настоящее лекарство. Мне удалось создать то, что с успехом прошло все проверки. Оно не горело, не дымилось и не искрило. Не наносило вреда растениям или коже. И даже не напоминало кровь. По всем признакам это было искомое средство. Наконец, после долгих мысленных споров с собой, я дала его одной из зараженных подопытных крыс. Животные реагировали на чуму не так, как люди, что осложняло испытание лекарств. Эта крыса была больна, ей оставалось несколько дней, если не меньше, но под воздействием чумы она не превращалась в пыль, как люди. И все же этот опыт мог дать мне кое-какие сведения. День и ночь я наблюдала за бедной крысой. Летели часы, минуло 2 дня. Я ждала, что крошку вот-вот заберет медленная мучительная смерть. Но нет. Крыса отказывалась умирать, даже когда уже должна была испустить последний вздох. Да, она оставалась вялой и апатичной, явно нездоровой, но не умирала. Крошечная, совсем крошечная победа. Вместо положительного результата — отсутствие отрицательного. Но этого хватило, чтобы на моем лице весь день сияла улыбка. Я чувствовала, знала всем сердцем, что близка к успеху. Той ночью я даже не помышляла о сне. В полночь поднялась буря, сквозь окно кабинета гуляли сильные сквозняки, поминутно задувавшие свечи, но я не могла бросить работу. Час спустя я полезла в сумку и обнаружила, что из-за усталости допустила просчет, кровь Вейла закончилась. Я выругалась и уставилась на пустые флаконы. Затем оглядела десятки склянок с неудавшейся экспериментальной смесью и одну с почти приемлемой. За окном свирепствовала стихия. Если честно, выбора у меня не было. Я встала, собралась и направилась к двери. По пути я заглянула в комнату Мины. Та беспокойно ворочалась во сне, оставляя на покрывале пыльные следы. Это зрелище пугало меня куда сильнее, нежели любая буря. Вейл определенно не ждал меня, месяц еще не истек. Я вполне могла напороться на отказ, но сидеть и ждать было непозволительно. Я сунула в сумку новую розу и вышла в ночь. Путешествовать в такую погоду было опасным делом. Я осознавала это, но все же недооценивала опасность, пока не ступила, спотыкаясь на влажную от дождя лесную тропу в черном, как смоль, мраке. Я часами размышляла о смерти из-за болезни, о том, что смерть таилась много где еще, почему-то не задумывалась. Но такая ночь, как эта, могла предложить мне немало способов умереть. Я проделала половину пути к дому Вейла, потратив вдвое больше времени, чем обычно. Пришлось полностью сосредоточиться на дороге, чтобы не поскользнуться на мокрых камнях или не провалиться слишком глубоко в топкую грязь. Под конец дождь немного утих, но я была настолько измотана, что потеряла бдительность. И поэтому я не замечала, что меня окружили, пока не стало слишком поздно. Секунда, и меня стащили с тропы. Еще секунда, и боль пронзила спину. Кто-то с силой ударил меня о дерево. Мой затылок с хрустом впечатался в кору. На мгновение мир потускнел и размылся. А ведь я и так уже была на грани полного истощения, хоть и отказывалась это признать. Одного удара почти хватило, чтобы уйти за грань. Я старалась оставаться в сознании, смаргивала пелену перед глазами, глядя на мужчин вокруг меня. Какой-то юнец прижимал меня к дереву, держа за плечи. Позади него маячили еще несколько человек, подкрадываясь точно волки. С одного взгляда я поняла, что они изголодались. В те дни нищета была повсюду. Юноша, что удерживал меня, был высоким и широким в плечах, но совсем еще подростком. Из-за угловатых черт лица было трудно определить его возраст. 16 лет? Самое большее 18. Когда я встретилась с ним взглядом, он тут же изменился в лице и отвернулся. К нам приблизился другой мужчина, постарше, с бородой. Его лицо было жестким и злым. Их 5, и я одна. Я никогда в жизни не дралась и не держала оружие. Не нужно быть великим математиком, чтобы правильно решить это уравнение. Поэтому я даже не пробовала сопротивляться. «У меня ничего нет», — сказала я. «Чушь», — усмехнулся старший мужчина, а затем позвал остальных. «Заберите сумку». Мое сердце упало. Торопясь, я не особо задумывалась, что брать с собой, и бросала в сумку все без разбора, в том числе мое оборудование, бесполезное для них, они даже не сумели бы продать его, а для меня, составлявшее всю жизнь. «В ней нет ничего съестного или ценного», — воскликнула я. Но они все равно выхватили сумку и принялись небрежно рыться в ней. Я съежилась от звона и треска стекла. Стук сердца отдавался у меня в ушах. «Пожалуйста», — сказала я. «Пожалуйста, это ничего не даст вам. Я могу...» Боги, что я могла им предложить? Мои руки были пусты. Денег не было ни при себе, ни дома. Я даже не подумала о том, чтобы взять припасы, хотя вряд ли этим мужчинам хватило бы нескольких корок хлеба. Мальчик, который теперь держал нож у моего горла, снова поморщился. Он чувствовал стыд? Вину? Хотела бы я лучше понимать людей. «Не опускай ножа, Филипп!» — рявкнул мужчина, затем одарил меня пугающим оскалом. «Так что? Что ты можешь дать взамен?» «Я...» Мой разум спасовал. От усталости я еле соображала. Он снова потянулся к сумке, и я сказала: «Нет, пожалуйста, я принесу вам вдвое больше ценностей из дома». «Из дома?» — усмехнулся мужчина. «Так я и поверил». Остальные мужчины рассмеялись. Только Филипп оставался невеселым. Я посмотрел на него, хотя он избегал моего взгляда. Мина попыталась бы наладить контакт. Она всегда знала, что и кому говорить. «Филипп?» Он неохотно поднял глаза. Стоило бы трогательно взмолиться, найти для него пару жалобных слов, но эмоции и жалость к себе никогда не были моей сильной стороной. Вместо этого я сказала ему правду. «Я не лгу. Я удвою стоимость этой сумки, обещаю тебе». И я действительно собиралась сдержать обещание. Но тут улыбка их главаря превратилась в усмешку. «Милая, думаешь, мы совсем тупые?» Я на силу сдержала разочарование. Почему люди так непоследовательны? Я ведь предложила им хорошую сделку, честную. Я бы нашла для них больше денег, но они не верили мне. «Лучше мы снимем с тебя платье», — сказал мужчина. Нож Филиппа снова дрогнул. Юноша резко обернулся, словно собирался что-то сказать, но остановился. Я в замешательстве осмотрела себя. Должно быть, 10 лет назад мое платье чего-нибудь достоило, но с тех пор превратилось в старое, запачканное рубище с ободранным в пути подолом. «Платье ничего не стоит», — раздраженно сказала я. «Я предлагаю вам более выгодную сделку. Вместо пустых обещаний проще взять то, что есть». «Но это...» Мужчина выхватил нож у Филиппа и приставил его к моему горлу. По коже пробежала волна боли, отчего-то казавшейся далекой. По шее потекла теплая влага. «Хватит рассусоливать», — прошипел мужчина. «Снимай, или я срежу его с тебя». Хорошо, что раздражение притупило мой страх. «Как я его сниму, если вы мне мешаете?» Я подняла руки к пуговицам, показывая, что он стоит слишком близко. Мужчина неохотно отступил, увлекая за собой Филиппа. Моя грудь тоскливо сжалась. Вот же оно. 4 фута пространства между мной и моими обидчиками. Но из всех бесчисленных возможностей спастись, я не смогу воспользоваться ни одной. Меня всегда устраивало быть самой собой. Ни атлеткой, ни воительницей, ни бегуньей или колдуньей. У меня было много других навыков. Но в тот миг я отчаянно желала быть кем-нибудь другим. Тем, кто смог бы вырваться, вступить в схватку с этими людьми и победить. А я ничего не могла сделать. Как и с заразой, потихоньку отнимавшей у меня все, что я любила. Я не могла бороться, не могла сбежать. Поэтому я расстегивала платье. Я управилась с 3 пуговицами, когда вдруг услышала позади себя странный звук, похожий на неестественный свист ветра. На полосу лунного света, что освещало лицо Филиппа, упала тень. Его глаза расширились. Не успела я обернуться, как в воздухе принеслась рябь. Что-то теплое брызнуло мне на лицо. Грудь Филиппа пронзила лезвие. В долю секунды я наблюдала, как он стоит с распахнутыми глазами, не понимая, что произошло, а потом начался сущий хаос. Я отступала, почти ничего не видя. В темноте мелькали только чьи-то конечности. Но вдруг бородатый мужчина схватил меня, не давая сбежать. «Назад!» — крикнул он в ночь. «Я убью ее!» Его голос дрожал. Некто, до того походивший на размытое пятно, остановился и повернулся к нам. «Вейл!» Сначала я решил, что у меня галлюцинация от истощения или от удара по голове, или от того и другого. Но нет. Никаких сомнений, это был он. И боги, он был ужасен. Теперь я понимала, почему о нем ходило столько слухов. Именно это, посланца самой смерти, я ожидала увидеть во время нашей первой встречи. Он выглядел так, будто летел сюда в спешке, одетый кое-как, с растрепанными волосами, которые падали на лицо. А его крылья, они были невероятными. Я не думала, что они такие, светлые, серебристо-белые, призрачные, во мраке ночи. Даже в этот страшный миг я пыталась рассматривать их, точно некое чудо инженерной мысли. Вейл холодно взглянул на моего похитителя. Я уставилась на Филиппа, который истекал кровью на земле. Его рука дернулась, потянулась вверх к приятелю. Меня начало мутить. Вейл рванул к нам. Боль пронзила мое плечо. Я ударилась озим так сильно, что услышала, как в теле что-то хрустнуло. Я не могла пошевелиться. Я пыталась подняться, но тщетно. Рядом со мной кулем рухнуло что-то массивное. На меня смотрело окровавленное, безжизненное лицо моего обидчика. Я различала только нечеткие пятна. Белые крылья Вейла, красная кровь, тени тех, кто оседал на землю. «Хватит», — хотела сказать я. «Остановись». Но я не могла ни говорить, ни двигаться. Крики боли стихли где-то вдалеке. Я упорно пыталась не терять сознание, боролась за жизнь так же яростно, как всегда боролась за правду, но все равно чувствовала, что уплываю. Напоследок я ощутила лишь, как сильные руки обвивают мое тело, а после этого странную невесомость. Меня подняли с земли. О, боги, все это явно было галлюцинацией, ведь я могла бы поклясться, что в какой-то момент посмотрела вниз и увидела под собой верхушки деревьев. С высоты они казались не больше стеблей брокколи. «Какой странный сон», — подумала я, а потом все исчезло.